Проклятый Искандар. 300 лет после обращения Виштаспы зороастрийская вера процветала, обретая все новых и новых приверженцев. Свято блюлись заветы Ахуры и Заратуштры, почитались священные стихии, в храмах неугасимо горели алтарные огни. Затем нечестивый злой дух, чтобы заставить людей засомневаться в праведной вере, наслал на Иран Искандара, порождение девов. Искандар стал чинить опустошение и наводить страх. Он убил иранского царя, разрушил царский дворец, опустошил государство. А религиозные книги, в том числе Авесту, написанные золотыми буквами на специально подготовленных воловьих шкурах и хранившиеся в царской сокровищнице, подлый завоеватель собрал и сжег. Он убил многих высших жрецов и судей, деятельных и мудрых людей Ирана. Искандар посеял смуту и ненависть между вельможами и удельными правителями Ирана. Все правители стали враждовать друг с другом. За эти злые дела Искандар попал в ад, и прощения ему не будет вовеки. После его смерти в стране продолжались войны и раздоры. Искандар истребил всех сведущих в вопросах веры, мудрых толкователей Авесты и заветов пророка. Поэтому по всей иранской земле расплодилось множество всяческих лжеучений и ересей. Беззаконие набирало силу, Ахриман торжествовал.